Мидлтаун, 19 сентября 91-го. Дорогие мои любименькие, сегодня прочитал 5-ю лекцию по-английски и провел 5-е занятие по-русски с другой группой. И вот уже 2,5 недели прошли работы тут. И месяц, как выехал от нас, и месяц с переворота. Как сейчас там? В первые дни от Суконников смотрели мы, а сейчас тут передают мало. Да и занятия, и читать, и лекции писать, себя переводить на английский. Время занято. А вообще тут жизнь милая, тихая. Еще мне Суконик дал велосипед, и я на часок-другой уезжаю на холмы зеленые, особенно в дни лекций, после них разогнать ум. Там нашел яблони осыпающиеся и навожу себе яблок. Сегодня, правда, дождь. Вечером Юс завезет меня к себе на ужин, куда приедет одна из иньяза, Ольга Гришина, и с нею мы передадим письма в Москву. Машинка барахлит, но чинить тут дорого. Преподавать оказалось интересно, ведь всю жизнь я без отклика и обратной связи, а тут совершенно другие умы. И, встраиваясь в их зрение, начинаю перепонимать и Россию, и советчину, особенно в русской группе. Там 3 человека вывезены из России в 5-7-летнем возрасте. Другие учили язык и жили в Союзе по году. Еще один вообще студент из Иркутска, юрист, попросился ко мне ходить. Всего 12 человек, мы сидим и обсуждаем, удивляемся. Сначала я не знал, что с ними делать и как курс строить. Думал, национальная образность поэзии русской в сравнении с американской. И так начал. Но после «Медного всадника» понадобилось мне русского человека из народа найти. И вот сегодня обсуждали Харя и Калиныча Тургенева. Мороз, красный нос Некрасова. Я их зову удивляться, и они хорошо удивляются, так что и мне интересно. На следующее занятие купеческий слой русской жизни ввожу. Островского дал читать «Грозу», так что от стихов отхожу. Скучно мне сидеть и тютчево анализировать по образам и звукам. Обсуждая Харя и Калиныча, предположили их дальнейшую судьбу в 20 веке и на советчине. Понял я, что Хорь мог стать и кулаком, и сильным директором завода, аппаратчиком, как Силаев, вчерашний премьер у нас. А Калиныч — большевиком Нагульновым, из поднятой целины Шолохова, романтиком коммунизма. Вообще, восцениваю советчину и жалко ее. Большого стиля была цивилизация. А как сейчас, представляю, улюлюкают насчет утопии и потешаются над идеалами. Вон и Юс тут, который ведь весь на пародии на советчину вырос. Она ему материал. Что бы ты делал без нее? О чем бы писал? Ему говорю, так нет, тыкает. Научитесь картошку выращивать, домик строить, а потом уж идеалы. И насчет Федорова проехался. Вижу островок моих возвышенных женщинок, хранительниц высокого завета духа, среди похохатывающей толпы интеллигентов, прагматиков особенно. Как обожаю вас, и как я ваш совсем. С такой вы несвоевременной проповедью высшего принципа. Вот здесь они, люди, все такое сделали, накормили и построили, а дальше что? У нас будто совсем запретно стало таким вопросом задаваться. Но ведь советчина-то ставила целью как раз материальное накормить и одеть, и что сделалось, не считая голод. А вот если поставить целью высшее, тогда косвенно, само собой, как то, что приложится, и надобное благосостояние получится. О, Господи! А так-то живу тут удобно, двухкомнатная квартирка. Я писал и послал письмо по почте, но это, надеюсь, дойдет раньше. Расписание мне сделала Присцилла очень удобное. Вторник и четверг с 10.30 до 11.50, группа на английском, курс «Национальные образы мира». Потом час передохнуть и поесть, а с 10:30 до 2.30 курс-семинар по-русски «Русский образ мира». Вот сегодня четверг, отчитал, и 4,5 дня свободны. Можно бы и куда съездить, если б пригласили. Надо написать, кому объявиться, а, впрочем, и неохота. Тут библиотека прекраснейшая, лужайки, потихоньку почитывай, что хочешь. Ем утром корнфлекс с молоком и кофе. В ланч яйцо или сосиску с кукурузой и салатом, на ужин подобное. Ем смиренно, яблоками добираю дровыми. Юс 2 раза возил на распродаже. Купил всем джинсы и свитера по 5 и рубашки. Фотоаппарат Лариске куплю с Суконником, он разбирается. Ой, еще долго как. Хотя месяц уж пролетел. Не так заметно. Как вы там выкарабкиваетесь? Хотя Настя поблизости. В тот месяц В Мексику ездила. Разбросалась держава нашей семейки. Когда соберемся? А вообще, тут дом целый дают приезжим профессорам. Если бы не были так связаны своими изданиями, могли бы со всей семейкой разъезжать по миру и лекции читать, наниматься в университеты. Гром загремел, дождина пошел. А была такая теплынь, в шортах и босиком ходил. Пошел босиком в магазин, это позавчера. Купил вдобавок к прочему хлеба, молока, лук, салат, майонез, чай. Наклал в коляску, со вкусом сейчас озорное слово «наклал» вставил. И вдруг меня осаживает служитель. Босиком нельзя, закон штата. Но прошел кассу на $10, не заметили. Потом мне объяснили, если посетитель напоролся на стекло, магазину платить. А приятно снова себя, учеником, читающим в библиотеке, почувствовать, не быть обремененным записюльками, рукописями и проблемами отношений. Никого я обидеть не могу, меня никто не может. Со студентами отношения — любознание. Спрашивают, удивляются, интересно. Вон Маша из России обратила внимание, что поэма Некрасова «Мороз, красный нос» начинается смертью и кончается ею. И так сладка она вроде. И так убаюкивают друг друга, что умерший отдохнет, и дядя Ваня. Чехова о том, очень трудна жизнь в России и чутки к смерти. Я им еще буду Федорова рассказывать, через месяц, наверное, когда от литературы перейду к русской мысли, хотя сам не знаю, как и что с ними буду проходить, и интересно поэтому, и увлекаюсь сам с ними рассуждать на семинарах, так что и им интересно. Сейчас скоро 7. В русском доме, как тут называют здание, где факультеты русского и романских языков, в 7 часов собираются студенты, бывшие в России, рассказывать и слайды показывать. Там будет Ирина Олешковская, и по окончании повезет меня к ним ужинать. Там будет эта Оля из Москвы, с кем и перешлю письмо. Ну, обнимухиваю любименьких и протягиваю душу аж в Москву. Звоните мне 203-347-7111 и напишите. В Бостоне. 22 сентября. О, день весеннего равноденствия! Месяц уж прошел в чужом пространстве. Вчера бежал из Бостона, где в милой семье Дианы Витковецкой и ее молодого мужа Лени Физика провел 2 дня. От Юза прямо с его дня рождения в ночь подхватился ехать с ними, потому что уикенд у них, а у меня 4 дня свободных. Но провел там лишь 1.5 дня, чтобы не утомлять хозяев. Ходил сам. И вот на автобусе вернулся вчера в свою квартирку в Мидлтауне, как домой. Поужинал свое, успел даже в кино сходить на 10 часов. Английское. Про мою милую прачечную. Как пакистанец молодой и англичанин имеют меж собой педерастную любовь. И она показана. Все более чувствуешь себя не от мира сего архаичным. Что ж, это в порядке смены поколений и эпох. Но в Америке живут деятельно. И за 90 лет. Но кто? Бизнесмены, евреи, как Арманд Хаммер. А из гуманитариев профи, тоже механичные. А кто экзистенциален, органичен, тот изживает свою тему, как Фолкнер, Хемингуэй, как Селлинджер. И умирает. Исчезает. Но что это? Поддаюсь влечению к смерти? Смерть-то божничеству. Термин русских философов Горского и Ситницкого. Опять русскому душностроению, что жить будто стыдно как-то. Честно умирать, освобождать от себя землю, другим на жизнь. Это я собеседую внутренне с Дианой Витковецкой. Она русская, жена художника Якова Витковецкого, еврея. 1938 года рождения он. Переехали они в Штаты в 1974 году. Ехали на славу. А пришлось ему работать по своей специальности геолога-кристаллографа. Картины его тут не нужны, и вот в 1984 году покончил с собой 46 лет от роду. Она только год как очухалась и вышла замуж за молодого физика, энергичная, второе дыхание жизни обрела после ужасов тех, и смеется над вялой жизненностью русских мужчин, а про своего первого мужа Якова Витковецкого говорила. Не надо было ему уезжать из России. Там он имел самочувствие нужности, а здесь потерял его. Если не продаешься, не имеешь веса, не нужен. А в России художник, поэт имеют ореол почтения, даже в неудачниках. Судили, рядили о здешних. Как Наум Каржавин, все продолжает быть мальчиком в коротких штанишках, поучает всех либерально и не дает говорить никому. Приезжал Фазиль Искандер. Созвали гостей у них в доме, но Коржавин как схватил того за пуговицу и стал говорить, плюясь, так весь вечер и занял собой. Но тоже тема — обсуждать бедных наших эмигрантов, нескончаемая и горькая, и ироничная. Про всякого можно компрометирующее и для смеха найти с лихвой. Вон и про Юза, что все ругал американцев, не хуже Солженицына поучал, что бездуховны. Однако с крахом Советчины сейчас лопнула упругость, которая на плаву держала все критические и ироничные к ней сочинения, того же Солженицына и бурлески Юза. Его фантасмагории и смеси урок и лубянки, КГБ и воров. Теперь уходят в историю литературы. Так же и себя чувствую архаичным и по сюжетам своих жизнемыслей, и по тому, как описываю национальные космоса. Правда, все же, поскольку по абсолюту всегда писал, на него настроясь и позитивное рыл, саморабота нравственная и метафизическая — это положительное жизнетворчество, даже в ушедших советских условиях, может быть, и в другие времена интересно и добротно. То же самое и мои национальные космоса. И, оглянувшись, начинаю восценивать литературу социалистического реализма как некую утопию позитивной жизни, сросшуюся с реальностью. Даже «Кавалер золотой звезды» Бабаевского, лакировочная литература, и та любопытна. А и «Годы без войны» Ананьева, эпопея сладкой жизни обкомовских партаппаратчиков в годы застоя. А бедные деревенщики-русичи на Советчине, в колхозе, еще оставался дух общины, русский мужик и баба были. А теперь, когда на фермера ставка, откуда ему взяться? Несоответствие дикой верхушечной сейчас свободы и демократии, западных песен, даже ельцинского окружения и русского человека, мужика, который люмпен и не умеет за дело взяться и эту свободу реализовать. По радио симфония Бородина. Русская крепость, здоровье, как живительно это чувствовать. Но как опозорено. И куда девалась? Причем даже не советчиной, а уже нынешним буржуазным прагматизмом. А за русских тут идут евреи-эмигранты из России. И они тут все специалисты по России и СССР, по литературе, культурологи. И свой кагал держат, и своих продвигают, и свои толкования всему дают. Правда, у русских евреев двусмысленное положение. Тут под евреем понимается не ген, раса, кровь, а вероисповедание. А в России именно как этнос. Особая порода природы народа, как и в Германии. Так что здешние евреи, как неисповедующие иудаизма, совсем русскими считаются. И так и всерьез берутся, тогда как у них ген мышления психолога с иной закваски. Понимание этого сразу подозрительно русским евреям тут, как разоблачительность им. Потому так с пристрастием допрашивали меня позавчера национальным на вечере у Дианы Витковецкой, куда она собрала нескольких профессоров по русской литературе из Бостона, все евреи, естественно, на предмет организовать мне лекцию у них в университете, Гарвардском или ином. Правда, один Миша Крепс, поэт, преподает в иезуитском колледже. Оказался чуток. Понял мою волну и отвлек. Стал анекдоты на еврейскую тему рассказывать. Например, в гости русский с бутылкой, еврей с детьми. Из гостей русский на карачках, еврей с тортом для родственников. Беседа была русская, метафизическая, даже не о политике, и зашла за ночь. Я спросил наутро, а о чем беседуют американцы? О налогах? «И куда деньги вкладывать?» — ответил Леня. «Кто-то посоветует своего посредника, который берет 3%, а другой своего, который берет 2,8%. Когда я поиронизировал над бедностью темы, Леня, но ведь имеет смысл подумать головой час, чтобы заработать те деньги, для которых тебе бы полгода трудиться. Так что не заносись с духовностью русских бесед. Да и что толку в них? Хотя парение духа, касание неба хотя бы в эти часы, в нем пребывание, как бы заведующими сверхидеями бытия побыть у престола. А я инфантильно за их столом вчера, когда меня же богатым завтраком кормили, признался, а я боюсь денег, не знаю, что с ними делать, зарабатывать, а потом мучиться покупать. Как-то прожили жизнь без денег, ну и хорошо. На Советчине можно жить без денег. 5 часов. Сегодня живу по своим нотам, не по предлагаемым. Юзом в заботе обо мне или еще кем-чем. Утром вот отмысливался, потом ездил снова яблок набрать на велосипеде. Поездка приятная, по солнышку на холмы. Потом обедал у себя смиренно, сосиска, салат, супец готовый из вермишели, яблоки. Потом вышел с книжкой национальных гимнов на солнышке почитать.